Окончательно судить о взглядах Пушкина на бунт, на революцию следует не по цитатам из писем и произведений, не по официальным верноподданническим заявлениям, которым поэта вынуждали обстоятельства, а всей мерой и всей безмерностью его творчества, его личности. Известно, что Пушкин стремился исследовать средствами художника и ученого-историка стихию мятежей. После подавления восстания в Старой Руссе он обращается к истории Пугачева. Что хотел сказать этим трудом Пушкин? Тут надо обратить внимание на следующее. Как историк, он по существу опроверг официальную версию, согласно которой мятеж был вызван происками Емельки, злодейством возмутившего народ. Напротив, Пугачев снискался для дела, которое уже объективно созрело в силу ряда социальных и политических причин. Не будь Пугачева, снискался бы другой вожатый. В этом взгляде на причины больших социальных потрясений и раскрылся зрелый пушкинский историзм. Несправедливые притеснения правительства, правящего класса вызвали мятеж. Оно, а не казаки, виновно в нем. Вот главный вывод Пушкина. Так началась пугачевщина, охватившая огромные пространства империи, поколебавшая государство от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов. «Весь черный народ был за Пугачева», — писал Пушкин, подводя итоги своему труду. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны. Выгоды, то бишь материально-классовые интересы. Восстание Пугачева Пушкин вовсе не считал бесплодным. Сам поэт-историк говорит: «Нет худа без добра. Пугачевский бунт доказал правительству необходимость многих перемен, и в 1775 году последовало новое учреждение губерниям. Государственная власть была сосредоточена. Губернии слишком пространные разделились, сообщение всех частей государства сделалось быстрее, etc.» Строки эти, как и слова о том, что мятежникам не удалось склонить на свою сторону дворянство, были написаны в замечаниях о бунте, предназначенных специально для Николая I. Пушкин давал царю урок. Екатерина пошла на определенные, хотя и очень незначительные реформы после Пугачевского восстания. Николай не сделал никакого вывода ни из событий 14 декабря, ни из событий в Старой Руси. Желая извлечь из истории Пугачевского бунта нечто ценное для настоящего и будущего России, Пушкин, конечно же, не сводил свою задачу к роли поучающего, морализующего историографа. Напротив, какое-либо предвзятое тенденциозное отношение к историческому прошлому, стремление взять из него лишь иллюстрации для сентенций по поводу современных проблем, было глубоко чуждо Пушкину как исследователю. Он требовал от историка точных известий и ясного изложения происшествий, без всяких политических и нравоучительных размышлений. Требовал добросовестности в трудах и осмотрительности в показаниях. Не субъективная позиция автора, а сама беспристрастная и объективно изложенная история должна была яснее ясного бросить свет не только на современные читателю больные проблемы, но и на сокровенные законы всего исторического процесса. В этом контексте, очевидно, и можно осмыслить замечание Пушкина о том, чтобы внести светильник философии в темные архивы истории. Размышляя о прошлом России, Пушкин утвердился в ясном понимании того, что люди отнюдь не свободны в выборе целей и средств своей деятельности. Великие люди тем более. есть нечто властно диктующее направление